Раз ты пользовался кунаим, то ты шиноби, а значит предатель. Сейчас я покажу, что с вами будет со всеми. Шиноби вытащил небольшой жгут. Этот мир, может, я ошибался. В нем все же есть добро и зло. Этот прогнивший мир, я лишил две семьи их родителей. А сейчас на моих глазах этого парня хотят убить, раздумывал Наруто, посматривая на Куринай. Наруто ожидал, что Юхи остановит их, но, видимо, женщина была и сама в шоке, из-за чего просто отвернулась. Узумаки не мог больше этого терпеть. Смерть людей заставила его иначе взглянуть на этот мир. Брюнет сорвался с места и, оказавшись за спиной державшего ребенка, ударил мужчину в область колена. Чунин тут же упал на землю, отпуская ребенка. «Что ты творишь, Наруто?» – спросил мужчина, что готовил жгут. «Я собираюсь им преподать урок за предательство. Они ведь предатели, и ты сам слышал приказ». Узумаки не стал игнорировать Каштановолова, что стоял прямо рядом с ним. Подхватив мужчину за шею, Наруто вонзил Чунина в землю. «Чему они научатся у тебя, урод? Какой урок? Ты что, с ума сошел? Я тебя прямо здесь порву», — сказал Наруто на повышенных тонах. «Это приказ, Хокаге», — ответил мужчина. «Какой приказ? Этого урода в белом плаще? Да вы сдурели. А знаешь, что? Узумаки приблизил катану к шее мужчины. Может убить тебя. Да что со всеми вами?» — обратился Наруто уже ко всем присутствующим. «Наруто, отпусти Киномару», — попросил появшийся Асума. «Отпустить, говоришь? Чтобы он задушил ребенка, избил их мать, а потом перед ними изнасиловал? Да я избавлю мир от уродов таких, как он, и таких, как вы. Я уже жалею, что пошел сюда. Жалею, что являюсь шиноби деревни Листа», — сказал Наруто, еще держа свою катану возле шеи Чунина. «Что теперь, Наруто? У нас есть приказ, мы не можем оставить их в живых», — вмешалась в разговор Куринай. «У нас миссия уничтожить шиноби, не трогайте оставшихся, мы уже показали, что бывает с предателями», — ответил Узумаки. «Мы должны убить их, зачем они нам нужны? Куринай-сан, Асума-сан, на данный момент Наруто уже нарушил несколько законов нашей деревни, считаю, на его примере мы должны всем показать, что бывает с предателями», — сказал Киномару. Наруто подхватил мужчину и отбросил в сторону, из-за чего члены отряда набрали дистанцию. Узумаки посмотрел на шиноби, с которыми пришел. Определенно не этого желал парень. Черноволосый не мог ожидать того, что тут живут целые семьи, перед которыми ему придется убивать их отцов и матерей. Несмотря на свою ошибку, Наруто хотел хоть немного исправиться. Тем временем дети женщины уже вовсю прижимались к матери, проливая слезы на ее плечи. Жители с надеждой смотрели в спину Узумаки, веря в то, что их оставят в живых и защитят. Определенно не все понимали, за что им все это. «Наруто, это уже нарушение приказов и нападение. Прошу, просто уходи, мы сами закончим дело, обещаю, что мы никого не тронем», — сказала Сума, не желая входить в конфликт с Узумаки. «Думаешь, сын Хокаге и все можно? Закон для всех один», — кричали шиноби. «Да плевал я на вас всех, надо будет убью каждого из вас, и моя рука не дрогнет. К чему убивать детей? За свое предательство они уже ответили. Мы и без того лишили их крова и родных. Что еще вы хотите от этих людей?» — спросил Наруто. «Они родные предателей, все они должны погибнуть», — кричали шиноби. «Внимание всем, уходим. Миссия закончена. Отправляемся домой, это приказ», — отдал приказ Сарутоби. «Уходим», — поддержала Асуму Куринай. Члены отряда кинули злобные взгляды на Наруто и начали уходить. Асума и Куринай подошли к Узумаки и посмотрели на напуганных людей. «Вы должны все знать, что сегодня погибли все те, кто предал деревню Скрытого Листа. Из-за их предательства деревня могла быть разрушена, вы обязаны это знать», — сказал Асума и посмотрел на Наруто. «Ты должен знать, парень, что если не мы, то их найдут другие. Ты еще живешь чувствами, но для шиноби чувства – это помеха в его деле. Ты сохранила им жизни, но это ошибка, Наруто. Пойми, в этой жизни есть вещи еще куда хуже», — сказала Куринай. «Тогда я изменю весь этот прогнивший мир, шиноби», — ответил Узумаки. Джоунины лишь кивнули и поспешили отправиться вслед за командой. Узумаки повернулся назад и посмотрел на жителей. В взглядах людей не было благодарности, лишь злость и ненависть. «Спасибо», — прошептала женщина, обнимая свою дочь и сына, что сохранил жизнь моим детям. Но я никогда не прощу тебя за смерть моего мужа. Я обычно ничего не делаю просто так, но сегодня было что-то новое», — ответил Наруто. Внезапно дети женщины подошли к нему и прижались к его ногам. Узумаки сразу осознал замысел детей и быстро отпрял от них. За спиной послышалось шипение печати. Отдалившись еще немного назад, Наруто снял жилет Чоунина и выкинул в сторону дома. Бам! Взрыв снес часть одного из домов, из-за чего Наруто с ужасом посмотрел на детей. Они были готовы умереть вместе с ним, лишь бы отомстить за смерть своего отца. Узумаки посмотрел на жителей вновь, и было видно, что каждый из них был готов убить его. Наруто понимал, что он не имеет права на прощение от этих детей, ведь убил их отца. Парень всегда считал, что Джирайя говорил чушь о вечном круге ненависти, но сейчас он изменил еще одно свое мнение. «Я не могу злиться на этих детей, я убил их отца. Мир Шиноби – это вечный круг ненависти, Джирайя был прав. Но все же правильно будет оставлять их всех в живых, или это лучшее решение? Смерть одного вызвана смертью другого, а потом все по кругу. Я все время думал, чего я хочу и как применить мои способности. Мне кажется, я начинаю понимать посыл моих возможностей», – размышлял Узумаки, смотря то на детей, то на жителей. «Надеюсь, у вас хватит сил сбежать в другие места, ведь вы считаете клейменные предатели. Ваша ошибка стоила вам жизни. Я пощадил вас, думая, что возможно. Я создан для того, чтобы остановить зло, но все оказалось иначе. Всю вашу злость и ненависть мне не исправить, можно все это лишь уничтожить», — сказал Наруто, обращаясь ко всем выжившим. «У нас был выбор между уничтожением всех вражескими шиноби или же пропустить их. Тебе никогда нас не понять. Наши шиноби сделали все, чтобы мы были в живых. Лист плевал на нас, мы здесь пушечное мясо», — сказала одна из женщин. «Мне вас действительно не понять, но знаете, однажды этому всему придет конец. Конец этого мира», — сказал Наруто. Уходя из деревни, Наруто раздумывал о произошедшем. Всего за один день его мысли менялись. Изначально парень засомневался о своих суждениях. Еще никогда парень не чувствовал себя таким из-за своих действий. Он всегда действовал только если это принесет какую-то выгоду или пользу. Но почему сейчас он решил их спасти? Возможно ли, что после его ухода их убьют те, кто якобы ушли? Определенно, да. Спасение женщин, детей, стариков — это не было чем-то новым, ведь до этого парень выполнял миссию по защите. Но сейчас миссия заключалась в другом. Наруто мог лишь объяснить все тем, что пытался хоть как-то откупить свои грехи, а также оставить детей с их матерями. Черноволосый понимал, что сам всегда хотел бы иметь хорошую семью, но получил он совсем другое — не любовь отца и не понимание матери. Но перед его глазами были другие люди, которые по виду любили друг друга. Но все же, правильно он поступил, Наруто не знал. Но что мучило парня, кроме попытки его убить, так это его убийство. Убив нескольких людей на экзамене, Узумаки ничего не ощутил, даже учитывая, что он понимал, что у тех генинов были родные. Но сейчас все было иначе. Разум парня раскалывался от размышлений. «Что я натворил? Зачем убил тех двоих? А убив, зачем пожалел остальных? Я ведь никогда не был таким. Я стал более мягким из-за разговоров с Югаа и Наруто. Едва такое могло быть. Я стал добряком, точно, я хотел исправиться. Хотел дать им шанс, но потом понял, что все бесполезно. Таким делом не исправить прошлого. А тогда зачем пожалел? Черт, я запутался. Что я вообще делаю?» — раздумывал Наруто, как его отвлек крик женщины. Крик женщины был такой силы, будто ее на части резали, и исходил с леса. Недолго думая, Наруто побежал в лес, считая, что шиноби Листа забрали пленницу для издевательств. Наконец крик становился все ближе, и Наруто заметил источник криков. Вот только никакой женщины и помине не было. На поляне одиноко сидел мужчина в черном плаще, на котором были красные облака. Спиральная оранжевая с одним надрезом для глаз закрывала лицо масочника. «Не беспокойся, Наруто Узумаки, твой вечный присматривающий сейчас занят более грязным делом, такой у него уж приказ. Я хочу с тобой поговорить», — сказал мужчина, вставая с небольшого валуна. «Наверное, мне было интересно узнать, кто ты и откуда знаешь мое имя. Но сегодня у меня был тяжелый день, поэтому излагай, зачем решил со мной поговорить», — сказал Наруто и убрал катану в ножны. «Умно, не ожидал меньшего от тебя. Наруто, ты лицезрел истинное проявление мира шиноби. Я хочу спросить у тебя, хочешь ли ты изменить весь этот мир? Хочешь ли помочь мне воссоздать другой мир? Часть 15. Наруто Узумаки. За срыв операции по ликвидации, тебе объявляется выговор. Понижать тебя до Генина не стану только по той причине, что основной план был выполнен, но из-за тебя группе Анбу пришлось включиться в дело, объявил Минато, а потом спросил, есть что-то высказать в свое оправдание. Нет, Хокаге сама, ответил Узумаки. Но кроме выговора, мне бы посадить тебя в тюрьму за разжигание гражданской войны и переворота. Высказывание против деревни, поддержка предателей, оскорбление Хокаге. Запомни мою следующую фразу. Я не пощажу тебя только за то, что ты мой ребенок. Если ты продолжишь в том же духе, то твоему пути придет конец. Прими во внимание мои слова и хорошенько подумай о них. Свободен, сказал Минато и тут же отправил Узумаки подальше, не желая дальше видеть собственного сына. Куда же ты пропал на несколько минут, Наруто? И неужели придется идти на крайние меры? Размышлял Намикадзе, смотря в спину своего сына. Наруто, несмотря на все угрозы, спокойно вышел из резиденции и отправился домой. Угрозы Минато не смогут его задеть, ведь он уже сделал самое худшее, чем просто угрозы. В голове Узумаки крутилось много мыслей, начиная с миссии и всеми ее моментами, а заканчивая разговором с масочником. Определенно разговор с масочником был самым интересным, что случалось с ним за последний год. Наруто погрузился в воспоминания о разговоре с масочником. «Не беспокойся, Наруто Узумаки, твой вечный присматривающий сейчас занят более грязным делом, такой у него уж приказ. Я хочу с тобой поговорить», — сказал мужчина, вставая с небольшого валуна. «Наверное, мне было интересно узнать, кто ты и откуда знаешь мое имя. Но сегодня у меня был тяжелый день, поэтому излагай, зачем решил со мной поговорить», — сказал Наруто и убрал катану в ножны. «Умно, не ожидал меньшего от тебя. Наруто, ты лицезрел истинное проявление мира шиноби. Я хочу спросить у тебя, хочешь ли ты изменить весь этот мир? Хочешь ли помочь мне воссоздать другой мир?» — спросил масочник, так словно его идея идеальна. «Определенно я хочу создать другой мир. Но недавно я понял, что вечный круг ненависти не остановить. Я убил мужчину, у которого была жена и дети. Его дети однажды захотят отомстить, и так по кругу. Я убил их по причине предательства, но они предали из-за нашего предательства, и вот так по кругу. Вечный круг ненависти можно только уничтожить», — сказал Наруто, посматривая на мужчину, что явно не одобрял такого решения. «Я предлагаю мир, в котором будут все счастливы. Присоединяйся к моей организации Акацуки. С твоей силой мы достигнем этого куда быстрее», — сказал мужчина, проигнорировав слова Узумаки. «Не думаешь, что мир, в котором будут все счастливы, это какая-то сказка, чем реальность? К тому же ты сказал, что ты из Акацуки, а в вашей организации много сильных шиноби, с которыми можно было бы сразиться. Что ж, у меня нет желания дальше говорить, но я обязательно подумаю над твоим предложением», — ответил Узумаки. «Поверь мне, Наруто, лучшего решения нет. Я дам тебе врагов, что по силе не уступают нам, если они тебе так нужны. Я готов оказать тебе поддержку, если у тебя возникнут проблемы», — сказал масочник, прежде чем исчезнуть. Стоило масочнику исчезнуть, вокруг них засветился странный свет, будто снялся какой-то барьер. Стоило барьеру развеяться, то Узумаки вновь ощутил отчетливый запах своего стража. Узумаки едва ли не вылетел из собственных воспоминаний, когда увидел знакомую женщину. Наруто медленно проводил взглядом черноволосую женщину. Микото Учиха, матриарх клана, не спеша двигалась в сторону его дома. «И как я только до этого не догадался, я более чем уверен, у Микото-сан есть нужная мне информация. Вот только как получить эту информацию? Да и этот несчастный до сих пор ходит за мной», — раздумывал Узумаки. Продумывать какой-то сложный и долгий план Узумаки не стал и направился в дом следом за Микото. Наруто открыл дверь и прошел внутрь. «Здравствуйте, Микото-сан», — сказал Наруто, делая свой взгляд более убитым. «Привет, Наруто-кун, ты, наверное, после миссии пришел и не знаешь, где сейчас твоя мама?» — спросила осторожно Микото. «Я видел, как она шла к Хокаге с его обедом, скоро вернется», — ответил Узумаки. «Спасибо, я могу подождать у вас, если я тебе помешаю, то могу выйти и прогуляться», — сказала Микото и, получив лишь молчаливый кивок, продолжила: «Наруто, что с тобой случилось? Я понимаю, для тебя я не такой близкий человек, но…» Микото не успела еще что-то сказать, как оказалась в объятиях Узумаки. Хоть и не сразу, женщина стала ощущать, как ее блузка намокает от слез парня. Видеть такого Наруто Микото явно не ожидала. «Что же с тобой случилось? Или же это игра, Наруто-кун, пришла мысль в голову женщины. Наруто, что с тобой? Тебе плохо? Микото не отказалась обнять парня в ответ. Если расскажешь, можешь мне поверить, никто не узнает. Я никому не расскажу. Даю тебе слово. Микото-сан, моя сестра ушла. У меня совсем не осталось людей, с кем можно поговорить. Простите за проявление таких эмоций слабости, прошептал Наруто. Ничего, я не стану считать тебя слабым. Тебе приходится нелегко. Давай пройдем в зал, сказала Микото, поглаживая парня по голове. Женщина и парень прошли в зал и уселись на диване. Микото не собиралась отпускать парня в таком состоянии и тихонько зажимала парня к своей груди. Опыт шиноби помогал ей распознать ложь, но сейчас Узумаки выглядел убедительным, его эмоции казались более чем реальны. «Итак, я могу принести тебе воды, если тебе плохо», — сказала Микото. «Микото-сан, я не понимаю, что я делаю не так. На миссии мне пришлось убить предателей, а потом я пожалел их детей, а в ответ они прицепили на меня взрывные теги», — сказал Наруто. «К сожалению, ты столкнулся одним из самых жестких проявлений мира шиноби с местью и ненавистью. Я признаюсь честно, даже мне было бы тяжело принять решение, пожалеть их детей или нет. Но как мать и как та женщина, что ждет третьего ребенка, то определенно пожалела бы. Но как шиноби определенно нет. Каждый из нас сталкивается с такими вещами. Пойми, Наруто, что когда ты шиноби, у тебя едва есть выбор. Ты еще не отказался от своих эмоций, и это неплохо. Не вини себя, ты поступил как человек. Это означает, что ты еще не потерял себя, говорила Микото, проводя рукой то по волосам, то по спине парня. К сожалению, создатель шиноби не задумывал все так, но люди применили силу в другом. Вместо созидания, они начали уничтожать. Постарайся принять себя таким, как есть. Выбери себя, и тогда тебе не придется жалеть о своих поступках. Микото-сан, но почему за это я получил выговор? И за мной постоянно ходит член вашего клана, Шисуи Учиха. Он пугает меня. Меня вечно ужасает, что в один момент меня могут убить. Просто за то, что я выбрал другой путь, тихонько намекнул Узумаки. Много же вещей мучают тебя, Наруто-кун. Шисуи Учиха действительно поражает. Сила его глаз велика даже для нашего клана. Как матриарх клана я не могу раскрыть тебе секретов клана. Но я могу уверить тебя, что несмотря на то, что Шисуи очень добрый парень, тебе никогда, услышь меня правильно, Наруто-кун, тебе никогда не стоит становиться его врагом, сказала Микото. А глаза Узумаки широко раскрылись от шока. Наруто просто не мог ожидать такого от главной леди клана Учиха. Микото в голове парня имела образ доброй, суровой, милой, красивой и опасной женщины. Но брюнет не ожидал, что даже она предостережет его от возможных попыток столкнуться лицом к лицу с Шисуи Учиха. «Я вижу тебя насквозь, Наруто Узумаки, сын четвертого Хокаге, человека без чакры. Ты решил подействовать на Микото сама через ее черту доброты, но ты не смог этого сделать. Что ж, знай, Наруто, я изменю тебя и даже не заметишь», — раздумывал Шисуи, услышав диалог между Микото и Наруто. «Наруто-кун, позволь мне проверить», — Микото прижалась своими губами к лбу парня, — «температуры не чувствую. Может, хочешь воды?» «Спасибо, не нужно, я не думал, что вы в положении, Микото-сан, простите, что нагрузил вас своими мыслями», — сказал Наруто, чувствуя действительно стыд от своего поступка. «Ничего, я не хочу оставлять тебя таким убитым. У тебя очень много мыслей, Наруто-кун, это все сильно грузит тебя. Я хотела немного помочь тебе», — сказала Микото. «Что тут происходит?» «Микото, ты довела Наруто до слез?» — спросила с удивлением в голосе Кушина, присаживаясь напротив. «Мы поговорили с Наруто, а о чем это наш маленький секрет?» — ответила Микото. «Вот как, но ты ведь мне потом расскажешь», — сказала Кушина. «Нет, и можешь даже не спрашивать. Я обещала. Я держу свое слово», — ответила Микото с легкой улыбкой на лице. «Спасибо вам, Микото-сан, я надеюсь, что мы с вами еще поговорим», — сказал Наруто, вставая с дивана. «Конечно, помогу чем смогу», — ответила Микото и тоже встала с дивана. «У тебя на лбу осталась моя помада, позволь мне убрать ее». Смотря на то, как Микото плавно убрала следы своей помады и приподняла волосы Узумаки, так, что голубые глаза Наруто отчетливо были видны, Кушина испытала чувство какой-то странной обиды и боли. «Твои голубые глаза прекрасны, Наруто-кун», — не сдержалась от комплимента Микото. «Благодарю, думаю, мне не стоит говорить, насколько матриарх клана Учиха прекрасно выглядит. Абсолютно каждый раз, когда я ее вижу, сказал Наруто и, поклонившись в сторону смутившейся Микото, ушел в сторону своей комнаты. «У тебя прекрасный сын, Кушина, умный, красивый, добрый, но он очень много думает, и ему никому все это высказать, из-за этого Наруто плохо», сказала Микото, смотря на свою подругу. «У тебя у самой прекрасные сыновья, а еще скоро будет маленькая красавица. Я надеюсь, она будет похожа на тебя, так же, как Саски». Узумаки дошел до своей комнаты и свалился на кровать. Вытаскивать из себя столько эмоций было не самой просто задачей, Наруто немало пришлось вспомнить, чтобы выдавить слезы, но игра стоила своих свеч. Итак, по порядку. Эта миссия по ликвидации отлично показала мне истинное лицо мира Шиноби. Эту вечную злобу и ненависть, что гонит абсолютно все. Нет смысла убиваться по поводу случившегося. Убил бы их всех и то меньше мыслил бы. Слова масочника, это какая-то сказка, но он не раскрыл мне всего. Возможно, у него действительно что-то стоящее. Я не сильно горю желанием прислуживать кому-то. Да и этот преступник явно чья-то пешка. На каждую рыбку найдется рыба покрупнее. Но мы вполне можем договориться на взаимной поддержке. Это может помочь мне решить мои проблемы. Если с масочником я уже осознал, что буду делать, но к тому же стоит быть осторожнее, его телепортационная техника может стать проблемой. Мне нужно будет выбирать каждое слово, чтобы сделать все как нужно. Ну а теперь моя главная головная боль, этот несчастный Учиха Шисуи. Чтоб тебя, гаденыш, ничего про тебя не узнать. Даже Микото не стала рассказывать, что в нем такого особенного, но ее слова отлично показывают, что с Шисуи мне не стоит связываться, у него явно что-то есть. Возможно, она догадалась о моей имитации эмоций. Учихи, они зависимы от эмоций, поэтому она легко могла распознать мою ложь, но все же поддержала меня. К моему удивлению, мне было приятно, что такой нежный и прекрасный человек обнимал меня, пахло от нее чем-то очень приятным. Ее ладони были нежны, а губы... Так нет, я что-то ушел в дебри. Чертов Учиха, и вообще, что все это значит? Сила его глаз велика даже для нашего клана. Микото ответила мне добротой, я обязательно верну ей этот долг. Ясно одно, оставаться в деревне дальше мне нельзя, меня в любой момент могут убрать. Я не умру в этой деревеньке, но мне теперь нужно разобраться с Югао. Прости меня, Узуки. Я вне всяких сомнений очень сильно привязался к тебе. Ты добра, умна, красива, талантлива и сильна. Ты человек, с которым я бы хотел быть всегда, но без меня тебе будет лучше. Я не могу допустить шантажировать себя с помощью тебя. Прости меня, Югао. Стоило Узумаки закончить все свои мысли, он провалился в глубокий сон. После крепкого сна, Наруто немного подкрепился и отправился на прогулку. Узумаки проходил по главным улицам деревни, осматривая прилавки магазинов и лица людей. Брюнет хотел бы придумать план ухода с деревни, из-за чего свернул на один из самых больших полигонов в деревне. На полигоне имелось едва ли не озеро, но оно было гораздо меньше. Пройдя сквозь небольшую посадку посаженных деревьев, Наруто вышел на берег. Вечернее, а если быть точнее, уже ближе к ночи, время убрало всех лишних свидетелей. Вот только на берегу был небольшой костер, на котором тихонько жарилась рыба. Рядом с костром сидел темноволосый парень в синей рубашке клана Учиха и темных штанах. Узумаки не сразу узнал человека, что являлся для него главным врагом. Лишь запах Шисуи дал понять, кто сейчас перед ним. Думая, что его еще не заметили, Узумаки развернулся, дабы уйти. «Узумаки, Наруто!» — позвал парня Шисуи. «Не уходи, присаживайся рядом. Я бы хотел просто поболтать». Неужели он обо всем узнал и Хокаге решил действовать? Вряд ли, Учихи не лгуны, если поболтать. Так поболтать, пронеслось в голове Узумаки. Неохотно парень подошел ближе и присел напротив легендарного воина клана Учиха. Человека, которого едва ли не все боялись, в том числе и сам Узумаки. Смотря на Шиноби, которого все уважали и боялись, Наруто не замечал в его чертах лица ничего грубого, а скорее наоборот. Учиха немного улыбался, посматривая то на костер, то на небо. «Знаешь, Наруто», — спокойно начал Учиха, — «мир Шиноби, безусловно, жесток, но в нем есть место для любви и чувств. Чувство любви — это что-то прекрасное, которое можно ощутить. Шиноби — это бездушные машины для убийств, это совсем неверное изречение. Шиноби — это люди, что защищают мир истине. Шиноби защищают свою страну, деревню, клан, родителей, родных, друзей и даже незнакомых людей. Шиноби – не убийцы, а те, кто принимают жестокое решение по отношению к тем или иным людям ради спокойствия других. Ты с этим согласен, или думаешь иначе? закончил вопросом Шисуи и улыбнулся в глаза Узумаки. «Я не считаю, что все мои слова идеальны, каждый может ошибаться. Идеала ведь не существует. Теперь я начинаю больше понимать, что значит быть шиноби. Но мне еще тяжело. Я впервые услышал что-то такое». Узумаки действительно оказался поражен. «Вот как, не считай мое мнение идеальным, просто возьми на осмысление. Главное, не теряй себя, мир удивителен и в нем полно чудес. Ты тому самый яркий пример. А вот и рыба готова, будешь», — сказал Шисуи. «Спасибо, откажусь, я уже плотно поужинал. Может, я и удивителен, но ведь вы превзошли меня», — ответил Узумаки. «Ты очень много узнал про меня, не правда ли, Наруто?» — спросил Шисуи. «Чем повысил градус их диалога? Ты очень старательный человек, не сдаешься и готов идти против течения. Это хорошие качества. Сейчас мне скажут, что совать свой нос куда не нужно не стоит. Я прав», — ответил вопросом на вопрос Узумаки. «Ха-ха», — Учиха тут же засмеялся, — «хорошее выражение. Но ведь ты любознательный парень. Для тебя даже возраст не преграда, даже если разница в 5 лет», — Шисуи тонко намекнул на Узуки. «Иногда полезно общаться с более умными людьми», — признался Наруто, понимая намек Учихи. «Ты сделал так много, это по-своему похвально. Каким же ты разным и одновременно с этим однотипным человеком ты можешь быть, Наруто? Но ведь», — Учиха присмотрелся к рыбе, — «это хорошо, шиноби должен уметь пользоваться всем, что у него есть ради задачи, поставленной перед ним. Я не сильно понимаю, к чему все это, Шисуи-сан», — спросил Наруто, понимая, что Учиха знает про него слишком много. «Многие люди берут себе какую-то цель и идут к ней, и даже не замечают, как теряют себя, теряют того самого себя, который начинал этот путь. Если прийти к чему-то совсем другим, то уже не познаешь того удовольствия, что получил. Определенно меняется очень многое. Люди, общество, время, чувства, цели. Но разве приятно идти к одному, а прийти к другому? Я считаю, что это не самое лучшее. Определенно каждый из нас должен ловить удовольствие от неполученного достижения цели, а пути, по которой идет, ведь удовольствие – вещь скоротечная, а людям принято желать потом еще большого», – сказал Шисуи. «Может, это и так, но путь порой бывает слишком тернист, чтобы довольствоваться им», – ответил Узумаки. «Пути бывают разные, но никогда не стоит забывать, что дало тебе этот путь. Многие цели нам дает деревня, родные люди, друзья и так далее. Мы должны ценить это, ведь если поступить иначе, то мы становимся врагами сами к себе», — сказал Шисуи, подводя Узумаки к самому главному. «Шисуи-сан, у меня был тяжелый день, мне нужно идти», — сказал Наруто и встал со своего места. «У вас много хороших слов, но не думаю, что смогу уловить все и запомнить». «Что ж, можешь идти», — сказал Учиха в спину уже уходящего Узумаки, — «но всего еще одну минуту». Узумаки повернулся в сторону Учихи и посмотрел в его глаза. Странные красные глаза с причудливым узором сюрикена странно манил и притягивал. Наруто просто не мог отвести взгляд от глаз Шисуи. В них он видел самого себя, но почему-то там он казался другим. «Ты должен знать». Лицо Шисуи внезапно стало серьезным, из-за чего Наруто почувствовал дикий страх. «Я считаю, что защита деревни – это лучший способ защитить людей и его будущее поколение. Любой, кто пытается навредить ему, будь то мои друзья, братья, сестры, клан или мои собственные дети, я не прощу никого. Если так получится, что чьи-то цели будут направлены даже на угрозу деревне, они даже не заметят, как потеряют себя». Наруто в ужасе сделал шаг назад, чувствуя, как по его спине пробежались больше сотни мурашек. Внезапно развернувшись, Узумаки сделал максимально быстрый рывок, желая убежать от этого страха. Но как бы он быстро ни бежал, то все равно чувствовал этот неподдельный ужас и страх. Наруто споткнулся на одной из прямых крыш и упал. Руки судорожно дрожали, а глаза то и дело бегали, пытаясь найти что-то красное и ужасное. «Теперь я понимаю, насколько ты страшен, Учиха Шисуи», — прошептал дрожащим голосом Узумаки. Всего нескольких слов хватило, чтобы довести человека, что мог бы выдержать любой удар, до страха. Пытаясь укрыться от этого ужаса, Наруто сжался в позе эмбриона. «Если такой, как он, попытается меня убить, то у меня нет шансов. Я действительно потеряю себя. Мне срочно нужно уходить», — продолжал шептать Узумаки. Узумаки пришлось сильно постараться, чтобы встать и побежать в сторону дома Югава. Наруто понимал, что следующее его действие едва ли не противоположно действиям, которые он обещал. Но, возможно, так, Он сможет даже лучше спасти девушку от неприятностей. Постучавшись, брюнет вломился в дом Узуки. Девушка уже была в форме анбу и была готова выдвигаться на работу, но появление черноволосого сильно удивило Узуки, ведь сегодня они не собирались встречаться. В последнее время Наруто сильно изменился в глазах Югао, став более закрытым, холодным и более нервным. Парень не сильно желал встречаться с ней и вечно находил причины для отговорок. Но если встречался, был готов избить любого, что посмотрит на них косым взглядом. «Югао, у меня к тебе серьезный разговор, это не займет много времени», — сказал Наруто. «Что случилось, Наруто?» — спросила Югао. «Я больше не могу находиться здесь. Я хочу, чтобы ты это знала, у меня больше нет причин задерживаться здесь. В деревне я не могу становиться сильнее, меня сдерживают и пытаются что-то сделать», — ответил Узумаки и подошел к Югао. «Наруто, на тебя напала паранойя, что с тобой происходит?» «Я ничего не понимаю», — сказала Югао. «Я думал, ты поймешь меня, но оказалось, что ты такая же, как и все, ничем не лучше других. Мне обидно, что я потратил на тебя свое время. Я ухожу, и это единственное, что я хочу тебе сказать. Остальное ты никогда не поймешь». Отныне Наруто взял катану Югао и Хайте, и навсегда. Узумаки положил катаны на руки девушки. «Они твои защитники. Надейся только на них и ни на кого другого. По-хорошему мне убить тебя, чтобы ни у кого не было причин называть меня слабаком, что оставил тебя, только из-за нашей дружбы. Но я не хочу этого, Наруто», — прошептала девушка, пока ее глаза начинали слезиться, а сердце бешено стучаться. «Я не понимаю. Скажи, пожалуйста, это все из-за Шисуи и Хокаге? Объясни мне все, ты единственный человек, что у меня остался. Не бросай меня вот так». Голос Узуки дрожал от ужаса, и Югао не понимала, что ей сейчас делать и сказать. Все было слишком спонтанно. «Югао, ты пытаешься задержать меня, все же ты была заодно с ними. Пусть эти катаны никогда не подводят тебя. У меня нет желания изливать тебе душу. Я уже достаточно говорил тебе, и если сейчас ты меня не понимаешь, то все до этого было пустой тратой времени и надежд. Что ж, прощай, я надеюсь, что у тебя хватит ума не идти за мной, просто забудь меня, как страшный сон». Собственные слова задевали душу Узумаки, ведь ему приходилось врать ради девушки. Упавшая на колени и зарыдавшая Узуки заставила парня пустить одинокую слезу. Наруто определенно научился хорошо врать, ведь Югао, даже будучи опытным анбу, не смогла ничего опознать. «Наруто», — прошептала девушка и посмотрела вслед парню, — «ты не плачет». Узуки не сумела ничего сделать прежде, чем черноволосый бесследно исчез. Наруто даже не думал забегать домой и забирать хоть какие-то вещи. Самое главное уже было рядом, и это катана. Прямо сейчас Узумаки порвал свои связи с дорогим человеком, что стоило очень многого. Оставалась лишь еще одна, но с ней все было гораздо сложнее. Наруто понимал, что Шисуи точно уже сказал Хокаге, и вскоре за ним пойдет группа анбу вместе с тем самым Учиха. Но это не останавливало его. Узумаки даже не думал останавливаться и двигался на своей максимальной скорости. Благо, эта скорость была слишком высока даже для большинства джоунинов, а анбу были примерно равны первым. Придумывать хоть какой-то план не было времени, уж слишком сильно осадили его со всех сторон. Сначала Хокаге, а потом и Шисуи, ждать дальше не имело смысла. Наруто хотел сыграть на выносливости большинства шиноби. В отличие от них, его выносливость была огромна и позволила бы без передышек пробежать до границ страны огня и при этом не почувствовать сильную усталость. Продвигаясь все дальше от деревни, Наруто начал чувствовать запах своих преследователей, и среди них Узумаки отчетливо чувствовал запах Шисуи. Сделав длинный прыжок, Узумаки перепрыгнул ущелье и уже собирался бежать дальше, как перед ним появилось создание, большее, похожее на растение и масочник. «Ты принимаешь мое предложение, Наруто Узумаки?» — спросил масочник. «Мы еще поговорим, но от помощи не отказался бы», — ответил Узумаки. «Ты все же решился на это, Наруто, но как же твое обещание Хайте?» — спросил Намикадзе, появляясь на другой стороне ущелья. «Я уже давно все понял, и вновь попытка обмануть Хокаге. Ты специально представил ко мне Хайте, а потом Югао, чтобы привязать к деревне. Интересная картина, сын против отца», — вмешался масочник. «Ты, Минато, узнал масочника из-за его чакры? Не думал я, что ты решишься помочь моему сыну, но вернусь к тебе позже». Возле Минато внезапно появилась Югао. «Наруто, скажи мне, ты уверен, что готов бросить все. Думаешь, что я откажусь от всего ради нее? Готов заключить пари, ты срубишь ей голову и посмотришь, дернусь я или нет», — сказал Наруто с маниакальной улыбкой на лице, от которой Югаа сделала шаг назад. Намикадзе выхватил кунай, но Узумаки даже не дернулся и продолжал смотреть ему в глаза. Тем временем масочник подошел к Узумаки и прикоснулся к его плечу. «Хокаге, ты ведь все слышал, можешь делать, что хочешь. Этот парень раскусил тебя, еще увидимся, а нам нужно идти». Часть 16. За каменным округлым столом сидел мужчина с черными волосами и оранжевой маской, одетый в черный плащ с красными облаками. Один из членов Акацуки ждал нового члена организации. Заставить парня работать сразу в паре с кем-то у мужчины совсем не возникало желания. Нужно было время и сработаться в других направлениях. Наконец в дверях показался черноволосый парень с голубыми глазами. Плащ организации отлично подчеркнул еще юное, но высокое тело парня. Наруто прошел ближе и присел напротив. Смотря на этого парня, мужчина в маске лишь улыбался в своих мыслях, ведь сын его учителя сейчас был за него и сражался на темной стороне. «Наруто, я дал тебе пару дней свыкнуться, надеюсь, этого было вполне достаточно», — сказал мужчина в маске. «Вполне. Как тебя можно называть, я не успел спросить в прошлый раз», — спросил Узумаки. «В организации для всех я Тоби, но ты можешь меня называть». Масочник хорошенько призадумался. «Мадара Учиха, Хаэм». Наруто лишь улыбнулся. «Я не думал, что есть люди, готовые назвать свое дитя именем основателя клана Учиха. Ты уже догадался, что я обманул тебя. Называть свое истинное имя я еще не намерен, прежде чем мы решимся работать дальше. Хотелось бы узнать, есть ли у тебя хоть какие-то планы?» — спросил масочник. «Хотелось бы убрать одного человека, честно признаться, уж слишком сильно он напрягает меня», — ответил Наруто. «Учиха Шисуи», — сделал предположение Тоби, получив кивок, продолжил, — «он тоже входит в мои цели. Твой противник силен, и он единственный обладатель Мангеки Шарингана со способностью менять человека до неузнаваемости, а точнее его цели и мысли. Катама Цуками, могущественная гендзюцу, способная менять мысли противника на свои собственные. Одним взглядом заставить человека возненавидеть свою любовь, деревню, клан или наоборот. Вот только есть одно «но». Масочник внимательно посмотрел на Узумаки. «У тебя нет чакры, на тебя не должны действовать хоть какие-то гендзюцу. Возможно, ты зря его боишься, и ты единственный, кто мог бы выйти против него без какого-либо страха. Но проверять как-то не хочется, попробуем разобраться с ним иначе. Чтобы придумать план, нужно будет время. Но не думаю, что только на его смерти мы остановимся. Ведь ты сумел забрать меня из окружения. Ты ведь хочешь чего-то большего, я прав?» — спросил Наруто. «Ты прав, Наруто. Я не ожидал меньшего от тебя. На тебя я возлагаю пару целей. Мне нужно, чтобы ты поймал для меня и моей организации джинчурики четыреххвостого, пятихвостого и семихвостого. Я мог бы сказать это сделать другим, но ведь есть ты, и тебе нужны могущественные противники. Более серьезных противников тебе не найти», — сказал Тоби. «Джинчурики. Тебе нужны хвостатые звери. Что ж, я согласен. Мне нужно выдвигаться, или это цель наперед?» — спросил Узумаки. «Я рад, что ты готов приступить к цели уже сейчас. Я сообщу тебе о их местонахождении. Но перед этим нужно напомнить предателям, что бывает с теми, кто уходит с организации. Кроме Учиха Шисуи, мне бы хотелось уничтожить еще парочку целей. Среди них глава клана Учиха, Фугаку и его сыновья. В клане Учиха не так много сильных шиноби. Итачи, Шисуи, Фугаку – это единственные сильные члены клана Учиха. А кроме них имеется цель в виде Орочимару. Этот отступник после нападения на лист изрядно источился, и ему нужно новое тело для перерождения, поэтому он отправил своих людей за Саске. Мы выдвинемся за ним», — сказал Тоби, вставая со своего места. «Кроме своего предательства, Орочимару ведь еще чем-то мешает тебе», — предположил Наруто. «Без сомнения, это безумный ученый возненавидел организацию Акацуки и желает поубивать их, поэтому нам будет нужно избавиться от таких нежелательных личностей», — ответил Тоби. Масочник прикоснулся к телу Узумаки, и двоица стала исчезать в едва видимом водовороте. Техника телепортации масочника, что назвал себя в организации Тоби, поражала. Наруто знал о телепортационной технике своего отца, что мог переместить мгновенно в любую точку, где у него есть печать. Хоть и техники имели схожести, но значительно отличались. Наруто отдал бы предпочтение технике масочника за счет его неограниченности. Двоица появилась на скалистой местности, где едва уловимо, но все же можно было почувствовать запах крови. Ночное время суток прибавляло к этому месту ужаса и страха. Вместе с Тоби Наруто провалился под землю, став на какое-то время нематериальным. «Он уже совсем недалеко», — отозвался Тоби. «Да, чувствую, но к нам приближается кто-то еще», — ответил Узумаки. «Надеюсь, ты с ним справишься», — сказал Тоби, вновь исчезая в своем водовороте. Беловолосый парень, почувствовав что-то неизвестное, начал бежать в сторону этого странного очага. Наконец, добежав до нужного коридора, как будто осмотрелся и не заметил ничего подозрительного. Парень прошел вперед и решил тихонько посмотреть за угол, где могла находиться опасность. Выглянув за угол, Якуши ничего не заметил. «Зря беспокоился», — высказался вслух как будто. «Кха». Якуши схватился за катану, что пробило его грудную клетку. Как будто совсем не понимал, как он не почувствовал чужеродную чакру, что так быстро подобралась к нему сзади. «Кто ты?» – прохрипел Якуши. «Неважно», катана тут же выскользнула из тела как будто и прошлась вдоль всей спины Беловолосого. Парень упал на землю, не подавая признаков жизни, из-за чего Узумаки побежал в сторону, где сейчас должен был находиться Орочимару. Пробежав по длинному коридору, Узумаки сломал дверь и ворвался внутрь. Мужчина с бледной кожей невольно лежал на кровати, будучи даже не в состоянии двигаться. На всем теле мужчины расходились странные надписи, что сковывали его любое движение. «Наруто, не ожидал такого», – прошипел Орочимару. «Хорошо же тебя прижали, Орочимару, не можешь даже сдвинуться или воспользоваться техникой. Узумаки всегда поражали своими возможностями. Да и к тому же пришло время менять тело, твое время на исходе», – произнес масочник. «Я не могу сломать эту печать. Кушина Узумаки имеет невероятные способности, именно Танами Кадзи отлично научился у нее», – прошипел мужчина. «Ты слишком много знаешь о нас, Орочимару», – сказал Тоби и прикрепил на Орочимару взрывные теги. Понадобилось не так много времени, прежде чем тело Орочимару и его кровать разорвалось на кусочки. Тоби посмотрел на Узумаки и осознал, что вновь недооценил злобного гения. Орочимару уже кусал шею Наруто, оставляя свою печать. Масочник тут же закинул кунай в голову ученого, на что Орочимару выкинул из своего рта огромную змею. Белый змей, что состоял из тысячи мелких змей, зашипел на членов Акацуки, что пришли его убивать. Узумаки припал на колени, хватаясь за шею. Чакра Орочимару пыталась сохраниться на своей метке. Печать поражала тело Узумаки, вызывая агонии. Но в ответ организм вновь стал адаптироваться под всю эту боль и начал вырабатывать огромное множество антисил на уничтожение печати, что причиняло боль владельцу. Масочник спокойно уворачивался от атак и постепенно разрезал все тело белого змея. Подхватив катану у Узумаки, Тоби наконец изрезал все тело Орочимару, из-за чего всю комнату охватил фиолетовый дым. «Наруто, конечно, силен, но...» Орочимару посмотрел на Узумаки, что спокойно встал на ноги. «Печать, где она и почему мой яд вообще не действует?» Орочимару хотел бы поглотить Наруто и перенести в свой внутренний мир. Отделенная голова от тела змея понеслась на Узумаки, ожидая, что яд все же подействовал. Тоби подкинул катану Узумаки, из-за чего Наруто тут же схватился за рукоять своего оружия. Сделав рывок, черноволосый прошелся возле головы змея, разрезая ее на мелкие кусочки. Невероятная сила адаптации. Наруто имеет потенциал выше, чем даже Хаширама или Мадара. Он нивелировал печать и яд едва ли не сразу же. Боюсь, он может привыкнуть даже к моей технике, нужно меньше ее применять или иначе я столкнулась с огромными проблемами, раздумывал Учиха, поглядывая на Узумаки. «Как шея?» – спросил Тоби. «Не думал, что первый засос получу от такой мрази. Не люблю лезть куда-то, ничего не зная о противнике», – ответил Узумаки и прижал руку к шее. «Печать исчезла, я ее больше не чувствую. Ну, тебе нечего бояться в мире шиноби, главное, чтобы тебя на атомы не расщепили или не запечатали». Орочимару все же тот еще ученый. Видимо, решил, что сможет решить проблему с отсутствием чакры. Поглоти он тебя, то потерял бы абсолютно все, включая все техники. В его измерении ты бы выжил, или даже если он поглотил бы тебя, то твой организм уничтожил бы его, сказал Тоби. С первого взгляда, не зря ты, Учиха, решил проверить все на практике, ответил Узумаки. Я изучал тебя еще до этого. Давай возьмем отсюда что-то полезное и уйдем, сказал масочник, выходя с комнаты. Как ты умудрился найти столь секретное место? Спросил Узумаки. Я всегда слежу за теми, кто мне интересен, ответил Тоби. Времени не было так много, да и к тому же огромные лабиринты базы Орочимару не внушали доверия. Наличие скрытых ловушек вовсе не означали, что впереди есть хоть что-то интересное. Кроме обычных спальных комнат, коих было очень много, на базе было множество тюремных камер, где сидели всяческие животные. Лишь в одной комнате Наруто нашел лабораторию, где Орочимару хранил оборудование и ДНК различных животных и людей. Узумаки не нашел ни одного дневника, где могла бы храниться полезная информация, что совсем не удивляло, учитывая то, в чьей базе сейчас они находились. Выйдя из комнаты, Узумаки посмотрел направо, где не было света. Сделав быстрый рывок в сторону очередной тьмы, Наруто оказался в небольшом подземелье. И вновь довольно глубокая вниз комнаты была напичкана клетками, где сидели живые люди. «Эй, парень, освободи меня!» Криков с одними и теми же словами звучало все больше. Вот только среди этих людей было множество экспериментов безумного Санина, что мог лишить их здравого рассудка. Несмотря на свое положение, на лицах людей был дикий оскал, будто они желали сожрать Узумаки своими взглядами. «Ты закончил?» – спросил Тоби, появляясь возле Узумаки. «Так вот почему здесь было столько очагов чакры. Бесполезно спасать всех этих несчастных, у них уже один исход. Поэтому пойдем». «Да, закончил. Видимо, Орочимару сделал клетки, что поглощают чакру, а решетки неплохо так бьют током, ведь иначе не понять, почему они еще не сбежали», — сказал Наруто. «Это не важно, наша цель уже выполнена, хоть и не до конца. Орочимару тяжело убить, этого скользкого змея тяжело убить». Двоица вновь исчезла в водовороте, что была создана техникой глаз масочника. Оказавшись на базе, масочник положил на стол небольшую сумку собранных вещей с базы Орочимару. Яды и их свойства, да и к тому же формулы, как их приготовить, неплохой улов, сказал Наруто. Думаю, там было гораздо больше, но дело в том, что все хорошо спрятано и один Орочимару знал, где все находиться. Одним из этих ядов мы уберем свои цели, ну это как вариант, сказал Тоби, перебирая формулы ядов. В деревне есть опытный лекарь Цунаде Синджу, будет непросто, да и мы только дадим знать остальным, каких целей хотим добиться, придется бить как-то иначе, рассуждал Узумаки, с чем масочник мог только согласиться. Тоже верно, Наруто, у тебя будет свободно время, можешь заняться чем душе угодно. Я дам тебе информацию о наших небольших возможностях и, полагаясь на них, можешь сделать план по уничтожению, с моей стороны будет поддержка. Но я и сам не буду отдыхать, поэтому обязательно соберемся и обсудим все наши идеи. К тому же могут быть заказы, поэтому я могу связаться с тобой, сказал Тоби, отпуская парня в свободное плавание. Хорошо, мне проникнуть в него и следить? Спросил гуманоидной формы человекоподобное существо, Зицу. Его организм уничтожит тебя. Я ведь хочу наладить с ним контакт, в случае чего говори ему информацию. Мы должны разобраться с нашими проблемами, ответил масочник. Узумаки понимал, что еще не заслужил полного доверия, но и сам не доверял масочнику. Их взаимовыручка была основана на чистой выгоде и ничем больше. Брюнет понимал, что на данный момент едва что-то может сделать такому противнику, а это означало, что нужно двигаться вперед. В деревне он был ограничен нормами морали, совести и законов. Сейчас перед ним был огромный мир. Наруто спокойно вышел из бункера и отправился в свой путь. Когда парень блефовал перед Минато, было видно, что Узумаки был, а это могло значить, что Гиккахайте мог быть не только шпионом, но и тем, кого подставили. В той истории со смертью Гикка было все нечисто, шиноби, что были явно сильнее их команды, да и к тому же они не сильно желали захватывать документы женщины. В любой организации был свой глава, что контролировал все действия своих людей и принимал заказы. А если учитывать, что преступная организация под названием «Пламя войны» была одним из самых крупных в стране огня, то их глава должен был невероятно силен. Наруто хотел бы узнать правду об своей миссии, определенно там мог быть замешан кто-то из деревни. Смиряясь с картой, Наруто отправился в ближайший крупный город, где хотел бы найти нужную информацию. Выйти на эту организацию будет явно непросто, если бы было все просто, то ее должны были бы давно уничтожить. Несмотря на довольно дальние расстояния от ближайшего большего города, Узумаки довольно быстро проходил расстояние и двигался даже ночью. Но ночное время не зря считается опасным. Бам! Узумаки услышал звук от взрыва и устремил свой взгляд вправо. Выпрыгнув наверх, Наруто заметил дым, что шел от взрыва. Послышались крики, что означало отсутствие какой-либо битвы шиноби. Возможное нападение бандитов было не редкостью, особенно учитывая отдаленность от городов, где могло находиться шиноби Листа. Узумаки быстро добрался до небольшого населенного пункта, откуда слышались крики. На ловца и зверь бежит. В деревне вовсю бушевали шиноби, вот только на них не было опознавательных знаков. Выхватив катану, Узумаки тут же сделал рывок в сторону ближайшего противника. «Эй, Мицури», — сказал мужчина, смотря на своего товарища, что застыл на месте, «наше дело быстро собрать деньги и урожай, и привести девушек в амбар с нашим боссом, что ты встал». «Он уже перевыполнил план», — сказал Наруто, давая острой сталью в горло мужчины. «Кто вы?» «Мы». Мужчина тут же замкнулся, пытаясь понять, что происходит. Понимая, что самое важное все же узнают у их главы, Узумаки сделал разрез на шее мужчины, заканчивая его жизнь. Произошел хлопок, и перед Узумаки валялся кусок дерева. «Знакомый плащ, парень, ты из Акацуки?» — спросил все тот же мужчина. Узумаки окружило не меньше 10 человек. Среди окруживших было довольно много мужчин примерно возраста 30-40, а также совсем еще юнцы. На их фоне Наруто казался ребенком, чем явно попытались воспользоваться отступники. «Неважно, просто пародирует, убить его». Словно в лучших фильмах, в которых нападают по одному, на Узумаки побежал первый соперник. Увернувшись от легкого удара, Узумаки нанес удар, что оставил длинную глубокую рану на спине первого. Явно не ожидавшие такого проявления силы, на Узумаки начали нападать уже по несколько человек. Первая тройка была наказана выпущенными внутренними органами за свою маленькую скорость. Увернувшись от ударов сзади сбоку, Узумаки зашел сзади еще одной двойцы. И вновь горизонтальный удар в область затылков. Еще два трупа повалились на землю. Не оставляя шансов своим врагам, Узумаки сделал несколько рывков, заканчивая жизнь основной силе нападавшим. Несмотря на бойню, что происходило снаружи, из большого дома до сих пор слышались звуки похоти, из-за чего Узумаки сразу же направился в этот дом. Ворвавшись внутрь дома, Узумаки заметил каштановолосого крупного мужчину, что сейчас истязал женщину, пока за этим в страхе наблюдали дети и другие девушки. «Тебе чего нужно? Я же сказал, все забрать, а потом приходить. Как вообще тебя зовут? Я тебя до этого не видел». Мужчина остановился от своего занятия и подошел к Узумаки, возвышаясь над юношей. Что за странный плащ откуда нашел? Наруто не считал себя честным противником, из-за чего нанес удар в пах с ноги. Хоть и брюнет бил не во всю силу, но все же заставил мужчину упасть на пол и удерживать собственную кровь. «Лучше ответь мне, что ты знаешь о организации Пламя Войны, как мне на нее выйти?» — спросил Наруто и зажал кадык мужчины. «Если не скажешь, то я лишу твоего маленького достоинства». «Пошел ты!» — прохрипел мужчина. Ударом ноги, Узумаки вывел одну из рук мужчины в сторону и срезал кисть своей катаной. «А-а, ах, ты мелкий засранец, что ты хочешь узнать за мою жизнь? Могу отдать тебе этих всех девушек, деньги и так далее?» — спросил мужчина, став куда более разговорчивым, после пережитой боли. «Я уже говорил, мне нужна информация о организации Пламя Войны», — сказал Наруто. «Тут примерно в 3 днях пути есть город, там в доме для отдыха, есть подвал, где обитают всякие, можно заказать там, или же в городе горячих источников, есть мужчина, что держит все эти источники, он тот, у кого делают заказы, а выполняют их в основном Пламя Войны. Прошу, отпусти меня», — сказал мужчина, на что Узумаки лишь кивнул. Отпустив горло мужчины, Наруто тут же вонзил в голову мужчины свою катану. Послышался оглушительный крик ужаса, но Узумаки не обратил на это внимания. Брюнет спокойно вышел из дома и отправился в свой путь дальше. Брюнет не нуждался ни в каких словах благодарства, ведь он спас их далеко не из самых лучших помыслов. Бессмысленные слова его бы никак не обрадовали, да и Наруто никогда не мог считать себя героем. Однажды, поиграв в героя, он уже получил взрывной тег в спину. Ближайшая цель Узумаки лежала в горячих источниках, где парень хотел бы добыть информацию и уйти оттуда побыстрее. Светловолосая, с прекрасными формами женщина в зеленом харе и синих штанах шла вместе со своими ученицами отдохнуть от всей суеты в деревне. Сакура, Харуна и Шизуни стали единственными ученицами, но обе стоили куда больше, чем сотни учеников. «Сакура, о чем ты все время думаешь? В последнее время ты совсем сама не своя, это из-за попытки похитить Саске, которого ты так любишь?» — спросила Цунаде. «И не только, Цунаде-сенси, в моей голове еще и Наруто», — ответила Сакура. «Он также у меня в голове, сын 4-го, отступник, поддержала Сакуру Шизуне. Он просто юнец, что захотел великой свободы. Меня этот парень совсем не беспокоит. К тому же Кушина после его ухода совсем припала в горе, а человек, с которым он общался, совсем не желает видеться хоть с кем-то, сказала Цунади с некой злобой в голосе. «А что же он сделал с тем человеком?» – спросила Сакура. «Он совсем псих, сказал, что можете отрезать ей голову и посмотреть, сделает ли он хоть что-то. Бедная девушка, видимо, совсем привязалась к парню, а тот лишь пользовался ей. Хорошо, что он не убил ее, и на том, спасибо. Давайте хорошенько отдохнем на горячих источниках, а потом обратно в деревню», — сказала Цунади. «Быстро же у нас в деревне распространяются слухи. Уверена, он уже для всех первый человек, которого захотят убить», — подытожила Шизуне. «О ситуации с девушкой никому не рассказывайте и не распространяйте ничего. Единственное, что все должны знать, что он отступник и одна из целей для деревни, которую сейчас хотят решить», — сказала Цунади. Теплые воды горячих источников и пару бутылочек саки заметно расслабили Цунади. Ученицы Синджу не собирались пить, но все же приятно провели время с великим Санином. Несмотря на свое пристрастие в алкоголе, Цунади отличалась своей добротой, но суровостью во время тренировок, что помогало ее ученицам больше доверять и лучше учиться. Заметно отдохнув, троица выбралась из горячих источников и отправились в сторону небольшого озера, где должна была находиться небольшая беседка, где можно было прекрасно провести время. «Цунади сама, вы уже достаточно выпили, может, больше не стоит», — сказала Шизуне. «Да ладно вам, мы ведь только сегодня отдыхаем, завтра уже вновь работа», — ответила с улыбкой на лице Цунади. «Да и к тому же, Синджу внезапно остановилась, из-за чего ее ученицы обошли Цунади и посмотрели на того, кто привлек внимание их учительницы. Черный плащ скрыл тело шиноби, но не его черты лица. По три полосочки на щеках, голубые глаза, дикие и в какой-то мере ужасающий взгляд вкупе с легкой улыбкой на лице. «Не может быть, как такое вообще возможно?» — спросила Шизуне. «Наруто», — прошептала Сакура. «Не ожидал вас здесь увидеть», — ответил Узумаки. «Мелкий сопляк, я сейчас покажу твое место. Приведу тебя в Коноху и брошу к ногам твоей матери и отца, которых ты посмел оскорбить своим поступком», — сказала Цунади. «Что ж, попробуйте». Примечание к части. Под прошлой частью возникло очень много споров. Я в основном упираюсь в аниме и мангу, но хочу сказать, что все зависит еще и от перевода, из-за чего могут быть несостыковки. Поэтому пользуюсь сайтом Naruto Wiki, где черным по белому написано, что Хагорома поделился своей чакрой и научил людей ей пользоваться. Благодаря своей мудрости и могуществу, Хагорома изобрел ниншоу как способ достичь мира во всем мире. Таким образом, он делился чакрой с людьми, а затем обучал их, как можно с помощью нее соединяться с остальными, используя духовную энергию для понимания чувств друг друга. Вот информация оттуда. Да и тем более о Цуцуки, это клан, что был придуман Кишимото для манги Боруто. Там как были несостыковки с этими Цукиёми и так далее, так и будет. Я по крайней мере надеюсь, что в будущем нам все лучше раскроют. Вообще, откуда появилась все изначально? Сейчас нас кормит не пойми чем. Шибай, Боха Ацуцуки, Ишики, когда и еще больше бреда. В этом FF я раскрою все, как вижу. Благодарю всех за понимание. Часть 17. Узумаки двигался по основным дорогам к стране горячих источников, чтобы не привлекать лишнего внимания. Парень надел на себя черный плащ с капюшоном. Плащ организации Акацуки, как красная тряпка, что мельтешить на белом фоне, из-за чего привлекает внимание лишних глаз. К тому же Узумаки не исключал из внимания возможное столкновение с шиноби Листа, что было совсем сейчас не нужно. Если они узнают о его планах, то перехват бывшего Чоунина не составит труда. Узнать все потихо и не подавать повода для волнения со стороны Листа — это и был план Узумаки. Вот только на пути встретилась внучка бога шиноби Хаширамы Синджу, известная всем своими медицинскими техниками. Бой с Санином показал Наруто, что он еще совсем не готов к серьезным оппонентам, что обладали самыми различными техниками, которые причиняли ему серьезный вред. Но даже учитывая этот факт, ему не хватает серьезных противников, что могли бы показать серьезные показатели в скорости, силе, ловкости или реакции. Цунади Синджу, она больше боец ближнего боя, ее один сильный удар может закончить жизнь любому джоунину, что попался под один такой выпад. Ее еще одна сильная сторона — мощная регенерация, сказал появившийся возле Узумаки, все то же создание, состоящее наполовину из белого оттенка и черного, Зицу. Она подходит, ответил Узумаки и, сняв с себя капюшон, пошел вперед. Нас ожидает интересный бой, сказала светлая сторона растения. Определенно. Наконец, столкнувшись лицом к лицу с великой принцессой клана Синджу, Цунаде, Узумаки невольно улыбнулся, предвещающий хорошей битве. Не может быть, как такое вообще возможно? Удивилась больше всех черноволосая молодая девушка со свиньей на руках, Наруто. Тихо прошептала Харуна со страхом в глазах, который Узумаки сразу же почувствовал. Мелкий сопляк, я сейчас покажу твое место. Приведу тебя в Коноху и брошу к ногам твоей матери и отца, которых ты посмел оскорбить своим поступком, сказала Цунаде. Что ж, попробуйте. Судьба благословит меня сегодня, ведь, когда еще можно помериться с силой с Цунаде Синджу, сказал Наруто. Он совсем безумец, да даже четвертый Райкаге признавал силу Цунаде. Наруто, правду ли говорят, что ты довольно смышленый парень или же лгут? Сейчас я могу сказать, что ты просто безумец. Тебе никогда не сравнится с силой Цунаде сама, размышляла Шизуне. Скорее наоборот. Ведь с тобой сегодня будет покончено. Такой зеленой сопли еще расти и расти до моего уровня, сказала с гордостью Цунаде. Мы вам поможем, сенси, поддержала своего наставника Шизуне. Не нужно, я и сама разберусь, ответила Цунаде, посмотрев на своих учениц, а потом вновь посмотрела на Узумаки. Нападай, я разберусь с тобой одним пальцем. Синджу с ухмылкой посмотрела на Узумаки, полагая, что парень едва хоть что-то покажет против нее. Но вместо того, чтобы напасть на Цунаде, Узумаки оказался за спиной учениц Синджу. Точные удары в затылок дали мгновенный эффект, из-за чего черноволосая и розоволосая упали на землю. Быстрый пролетело в голове Синджу. Дабы сделать Синджу серьезнее, Наруто достал катану и вновь исчез перед глазами Цунаде. Оказавшись за спиной светловолосой, Узумаки тут же сделал разрез в области ее бедер. Целительница тут же развернулась в сторону, откуда нанеслась атака, но Узумаки уже исчез. Цунаде, ожидая атаки сзади, взглядом контролировала свой тыл, не забывая смотреть по сторонам. Ожиданиям Санина было не суждено сбыться, ведь Узумаки появился прямо перед ней и сделал горизонтальный разрез, от которого Синджу увернулась и нанесла апперкот в область груди Наруто.